Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом шастрам. Гран Шримад Бхагавадгита, глава 12, которая называется «Преданное служение», текст 17. Йонахрашати надевшти нашочати накангшати шубха-шубха паритяги бхактиман яксаме прия. Перевод стиха. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, такой преданный очень дорог мне. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, такой преданный очень дорог мне. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Чистый преданный никогда не радуется материальным приобретениям и не горюет о потерях. Он не слишком радуется, когда у него появляются сыновья или ученики, и не сокрушается о том, что их у него нет. Потеряв то, что ему дорого, преданный не скорбит о потере и не впадает в уныние, когда не может получить того, что желает. Он всегда сохраняет трансцендентальное положение. С какой бы благоприятной, неблагоприятной или греховной деятельностью ему не пришлось столкнуться. Ради удовлетворения Верховного Господа он готов пойти на любой риск. Ничто не может помешать ему заниматься преданным служением. Такой преданный очень дорог Кришне. Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, такой преданный очень дорог мне. Ом агьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам ванче калпа тарубьяшча крипа синху бьяхевача патитанам павайне бьо вайшнаве бьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта врында Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая, Кришна Приштая Бутале, Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деву Гуруани Прачарине, Нарвишеша Шуньявади Пашчатте Дешитарине. Итак, преданное служение иногда нам кажется, что преданное служение – это крутить лепестками, кланяться, не есть мясо, не вступать в незаконные половые отношения и какие-то определенные формальности, быть президентом, быть гуру. Но в главе «Преданное служение» Кришна объясняет, что значит преданность. Мы можем иметь свои представления о служении Богу и думать, что мы совершаем такое служение. И Кришна говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Я друг всем живым существам. Кришна говорит Арджуне, ничего не страшись, действуй под моим руководством. И я обещаю тебе, что ты не погибнешь, и в конце жизни вернешься ко мне. Ты насладишься процветающим государством, всеми видами чувственных наслаждений, и в конце жизни вернешься ко мне. Я обещаю тебе, ибо ты мой дорогой друг. И в Бхагавад-гите Кришна поясняет для тех, кто хочет стать для Кришны дорогим. И он говорит, что это состояние сознания, это внутреннее состояние. Здесь мы ничего не находим о вегетарианстве, ничего не находим о том, о чем мы так сконцентрированы. И в то же время, если мы не учимся сдерживать себя, контролировать, не учимся проникать в суть вещей, то мы не сможем достигнуть такого состояния. И мы заранее должны знать, что же привлекает Кришну. Что мы развиваем эти качества в соответствии с тем, чем мы занимаемся. И именно это привлекает Кришну. Кришну не привлекает, что мы там, много сделали или мало. Кришну привлекает, чем мы рискнули. И здесь в этом стихе ясно Прабхупада объясняет. Кришна смотрит, чем рискнул человек ради исполнения служения. Чем человек преданный рискнул, чтобы Кришна был доволен им, жизнью, имуществом, семьей, собственным благополучием, славой, властью, здоровьем, какими-то отношениями с другими живыми существами. Кришна всегда смотрит, чем рискует преданный. И сегодня утром я на лекции объяснял, что очень многие преданные не способны были что-то сделать. И тогда они рисковали ради Кришны. Но они не выдумывали никаких аскез, ничего. Они просто спрашивали, чем мы можем быть полезны. Мы еще не совсем квалифицированы в контроле чувств. У нас есть здоровье, семья. У нас есть какая-то утварь, у нас есть молодость, сила. Что бы мы могли сделать? И Кришна говорит Арджуне, иди и рискни всем. Иди и действуй ради моего удовлетворения. Не думай ни о победе, ни о поражении, не думай о потерях и приобретениях. Действуй ради моего удовлетворения. И это я приму как преданное служение. Для меня не важен исход, для меня важно, чем человек готов рискнуть, чтобы показать мне свою преданность. Люди иногда рискуют одну секунду, две минуты, один день, один год, два года, но они практически ничем вообще не рискуют. Ни своими деньгами, ни своим здоровьем, ничем. И Кришна говорит, риск – это во имя исполнения долга является первым и важным фактором, который привлекает Кришну. Следующее, Кришна объясняет Арджуне, что преданный не скорбит, когда что-то очень дорогое потерял для себя. Может быть, просто двери пусть открыты. Когда преданный что-то потерял, он не скорбит. И он не ликует, когда он что-то приобрел, потому что он не видит в этом смысла жизни, в потерях и приобретениях каких-то материальных благ для своего тела или для тела своих родственников. Преданный остается спокойным в радости и в горе, в славе и в бесчестии. Что значит спокойным? Его вера от этого не зависит. Как к нему относятся окружающие, богат он или беден. И вот это состояние, если человек так продолжает действовать, Кришна говорит, он мой очень дорогой преданный. Пусть у него куча проблем, здесь говорит Прабхупада, описывает в этом стихе, что даже если преданному, такому преданному, придется столкнуться с какой бы то благоприятной, неблагоприятной или греховной деятельностью, с чем бы ему ни пришлось столкнуться, ради удовлетворения Верховного Господа, он готов пойти на любой риск. Он еще даже не рискнул, но он готов на это. И Кришна уже обращает внимание на такое настроение преданного. И он начинает о нем заботиться. Но это настроение не сымитировать, оно должно быть настоящим. Как описывает историю Бхактистанты Сарасвати Прабхупады, духовного учителя Шрилы Прабхупады, как он принимал гуру Дикшу. Его духовный учитель довел его до состояния желания покончить жизнь самоубийством. И когда Бхактистанта Сарасвати сказал, если вы не дадите мне дикшу, тогда я не вижу смысла жить для чего-то другого. И он сказал, если сейчас вы мне откажете, я пойду и утоплюсь. Как вы думаете, это была игра? Нет, он был так на самом деле настроен. Больше ему незачем было жить. Многие люди предаются ради чего-то. Но есть такие люди, которые предались, потому что это единственное, ради чего стоит жить. И при всех каких-то их слабостях или чего-то, каких-то еще несовершенств, они очень дороги Кришне становятся. И они об этом знают. Они это чувствуют. Они всегда знают об этом. И поэтому, когда такие преданные проповедуют, те люди, которые тоже хотят жить по большому счету, а по маленькому счету жить не хотят, они очень хорошо понимают такой вид проповеди. Они понимают такое поведение, они понимают такие слова, такое отношение к природе вещей в этом мире. Они очень хорошо понимают таких людей, которые живут только для того, чтобы служить Кришне. Потому что все остальное для них вообще не имеет никакой ценности. Вообще. Если не предаться Кришне, то жить не надо. Вообще. Потому что в шастрах говорится, что жизнь человека, который не пытается осознать абсолютную истину, бессмысленна. Он уже мертв. Это лишь дело времени. Как Кришна сказал Арджуне на Курукшетре, посмотри на всю эту армию, которая выстроилась перед нами. Все они уже мертвы, потому что они отказались жить во имя высшей цели. Но Арджуна видел их живыми. Кришна – величайший астролог, экстрасенс. Вы ходите там какие-то астрологические расчеты получаете, спрашиваете у бабушек на кофейной гуще, вам там гадают, всякие старушки плюют, будет, не будет, любить, не любить. А Кришна говорит, что те, кто отказываются жить ради постижения абсолютной истины, такой цели не поставили. Все они до одного мертвы уже. Это лишь дело времени. Я оставляю им время, чтобы они умерли. И Кришна сказал до того, как все они погибли, чтобы они уже своим выбором подписали себе смертный приговор. Многие из вас сейчас, я уверен, не понимают, о чем я говорю. Думают, ну ладно, я тоже тогда буду ходить в храм. Но Кришна говорит, что только те, кто своей целью жизни сделал постижение абсолютной истины. Через процесс служения. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасям, сакям, атманиведанам. Не тот, кто следует этим ритуалам, а кто живет только ради этого. Он сказал, никогда не погибнет. Заявляй каждому Арджуна, что мой преданный никогда не погибнет. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Если ты будешь следовать моим указаниям, не беспокойся, ибо любое усилие будет сопровождаться недостатками. Важно, чтобы ты был в этом состоянии сознания, в этом настроении. И это настроение и есть проявление преданности. Отнюдь не вегетарианство, отнюдь не сексуальная жизнь и что-то еще. А именно вот такое настроение, и чем оно сильнее и серьезнее, тем больше Кришна воспринимает такого человека своим дорогим преданным, который живет для этого. При всех его недостатках, и Кришна видит прямо изнутри сердца, что человек сделал свой выбор. И поэтому Кришна говорит, иногда мой преданный совершает самые отвратительные поступки под влиянием гун материальной природы. Еще из-за слабости, из-за того, что он не квалифицирован, но поскольку он целиком посвятил свою жизнь преданному служению мне, я лишаю его всех реакций. И по моей милости он преодолеет все перипетии мирского бытия. И такое настроение и является преданностью, которую Кришна принимает. Кришна принимает не количество, маленькие, большие, средние там какие-то. Кришна принимает. Развили ли вы через такую деятельность это настроение? Просите ли вы Кришну, чтобы он дал вам такое желание? Чтобы он дал вам понимание, что вся остальная жизнь – это медленное, бесполезное умирание. Дети, семья, работа, человечество, забота о высших планетах, низших планетах, борьба за власть, здоровье. Это не имеет никакой ценности вообще. Вы представляете? Все это проистекает из анартх, то есть из осквернения живого существа. Единственное, чем должно заниматься живое существо, и ради чего Кришна может о нем позаботиться, ради чего Кришна может продлить здоровье, жизнь, дать денег, дать хорошую семью, если человек доказал ему своим настроением, что он живет только ради этого. Где? Внутри. А как должно выразиться это внутреннее состояние? Человек с решимостью отдает себя преданному служению, невзирая ни на то, благоприятно что-то произошло, неблагоприятно, осквернился он грехом или не осквернился, он не сходит. И Кришна говорит в Шримад Бхагаватам, что такой преданный должен считаться садху. Именно преданный в таком настроении находящийся, даже не достигший определенных возможностей следовать к определенным факторам чистоты. Такой преданный считается святым, ибо его настроение, или как Кришна говорит, ибо он на правильном пути, и значит за ним можно идти. Пока в нем это настроение сохраняется, или укрепляется, или приумножается, я буду о нем заботиться. Если он хочет жить ради меня. И вот говорится, что такое состояние За мгновение можно приобрести. Одного мгновения достаточно, чтобы так решиться на это. И поэтому Кришна говорит, многие мудрецы прошлого, пройдя через многие рождения и смерти, пришли к выводу, что нет ничего и никого, кроме меня, Верховной Божественной Личности. И они с решимостью, без остатка, целиком посвящают свою жизнь преданному служению мне. Ибо во всем остальном нету смысла. Ибо все остальное временно. И никогда в настоящем, никогда в прошлом и никогда в будущем не принесет человеку счастья. Ибо человек никаким образом не является порождением материальной природы. И поэтому здесь он всегда будет несчастен. Всегда. Что бы ему ни дали, какое бы положение, какие бы он чувственные наслаждения здесь не испытывал, это никогда не принесет ему счастья. Никогда. Он всегда будет неудовлетворен. И те преданные, которые постигли философию и очистили свое сердце, признаки очищения должны проявляться вот в приобретении такого настроения. И поэтому я лично сразу вижу таких преданных. Потому что я рассказывал вам, что я пришел сюда служить и жить. Потому что в той жизни я жить не хочу. Для меня это был вопрос жизни и смерти. Это вполне серьезно. Для меня был вопрос жизни и смерти. Ради чего-то другого я жить и чему-то следовать, и что-то такое ценное в этом мире не вижу. Я лично не вижу. Ни в чем, ни в семье, ни в детях, ни в родителях, ни в каких-то ситхах, ни в чем. И я до того, как пришел сюда, об этом знал точно. Другой вопрос, умирать долго или умереть сразу, чтобы потом заново начать что-то более быстрее? Вопрос стоит только в этом. Потому что все остальное не имеет никакой ценности вообще. И мы к этому стремимся только из-за своей грязи. Итак, не тоннами и килограммами будет измеряться все. А приобрели ли вы такое настроение? И с таким настроением пошли распространять книги, повторяете святое имя, даете лекцию, поете киртан, готовите, ухаживаете за своими детьми, за своими женами, ходите на работу лишь для одной цели. Что вы живете, чтобы полностью предаться Кришне и постигнуть Кришну. Через Шраванам, Киртанам, Вишнок-Смаранам, Пада-Севанам, Арчанам, Фанданам, Дасьям, Сакьям и Атмани-Веданам. Если вы в таком настроении, даже если вы не получили инициации, ничего не получили, вас Кришна начнет заваливать всем служением, милостью, чем угодно. Он вас будет посылать в бой. И вы оттуда в таком настроении будете всегда выходить кем? Всегда. Если вы в таком настроении, победителем. Всегда. Что бы с вами ни произошло, что значит победителем? Вот это настроение и это состояние у вас не только не исчезнет, а оно окрепнет и начнет увеличиваться. И чтобы начать так действовать, нужно мгновение. Мгновение, решиться на это, поставить вот так вот себе вопрос и начать, как Прабхупада говорит, медленно, но верно, но только с этой целью. А жизнь коротка. Очень коротка. И что же для этого необходимо, чтобы в человеке появилось такое желание? Нужно очень хорошо разобраться Куда вы пришли, куда вы попали, для чего? Каким образом вы пытаетесь стать счастливыми? Не очередной ли это самообман и пустая трата времени? В русском языке есть такое слово «маята». Видите, прямо санскритское слово. «Маята» значит очень много времени, очень много сил, разных лишений ради того, что не имеет никакой ценности вообще. То, что даже вас не избавляет от рождения, старости, болезни и смерти. Я уже не говорю о тройственных страданиях. Никто еще не прикрылся от своей кармы деньгами. Ни один человек не прикрылся от своей кармы постом самой великой страны, будучи президентом. И Прабхупада говорит: Кеннеди, пах-пах, и нету. Махатму Ганди, пах-пах, и нету. Всех их нету. Равану, хрусть, и нету. Хиранику Шипу, хрусть, и нету. Никого нету. И все в этой клетке. Все в этой клетке. Значит, если кто-то не понимает этого, значит, он просто глуп. А если понимает и не делает, просто нечист. Не понимает процессов преданного служения. А вот тот, кто понял это все и знает, как это сделать, потому что здесь описывается, он встает на путь преданного служения с решимостью. И он не беспокоится, что с ним произойдет в этом процессе. Будут его прославлять или критиковать, дадут ему должность или не дадут, потеряет он там семью, детей, родителей или не потеряет. Если человек в прошлом был мудрецом, говорится, он с решимостью отдает себя преданному служению. Если вы думаете, что вы не мудрецы, вы глубоко заблуждаетесь. В эту эпоху живут бывшие мудрецы, которые превратились в поганцев. И поэтому в шастрах говорится, что живое существо начинает свое материальное существование с положения брахмы и деградирует до червя навозного. Даже не до асура, не до демона, до какого-то страшилыша, а просто до червя в навозной куче, в испражнениях. И потом начинает новый цикл пробирания вверх. Для чего? Чтобы, поднявшись, опять... Знаете, вот Прабхупада приводил пример чертово колесо. Почему, как вы думаете, называется? Потому что это самсара, это колесо самсары. Оно вас поднимает вверх. И потом что делает? Оно же вас и опускает. Вот это называется чертово колесо. И все люди, которые в это колесо садятся или сидят в этих, они знают точно, что где они выйдут, наверху или внизу? А? Или где-то, может, на половине дороги выйдут. Они всегда выходят где? Внизу. Всегда выходят внизу. Так удивительно и прискорбно состояние сознания живого существа, которое превратилось в негодяя. Оно при всем при этом все равно выходит внизу. И Прабхупада говорит, собака всегда возвращается на место своей блевотины. Потому что вот там идет, да, и уже на пике уже соскучилась вот потому. И ой, ой, скорее уже. И все. Поэтому вот так же, вот это вот все, что мы говорим с вами, что мы, семья, дети, работа, там какое-то счастье, секса много, много денег, много того, власти. Ура! И опять на кладбище. И опять на кладбище. И опять 9 дней метаться возле тела. 40 дней лепешки эти есть, которые вам предлагают. И все думают, куда же, ой, Господь, куда пойду. Потом там будете отмазываться перед разными пешачьими, клясться, что этого не делали, вам будут показывать кино. Потом вас отправят в какую-то зону, на какую-то талу, тала-тала, сутала, витала, патала, там всякие, рассатала, будете каким-то демонишкой опять там всем завидовать, бегать. Потом опять превратитесь в человека и опять в Иркутске. Во времена Ленина. В семье пьяницы какого-нибудь безродного и с образованием, что люди произошли от обезьяны. И мы думаем, чужо. И опять вас кто-то будет эксплуатировать, вы будете там стоять в очередях за этими талончиками на водку, на сахар, будете ругаться в ЖКО, и вся жизнь ваша будет вот такая тупая. Представляете? Опять будете думать, ой, трусы у меня промокли, ой, у меня там прокладки нету, ой, там меня выпью, не выпью, ой, там туда, ой, надо заработать бабки, телевизор продадим, этот купим, этот, а квартиру, но... И представляете, вся жизнь вот в таких мыслях, а жизнь так многогранна и огромна. Так в чем различие между навозным червем и такой жизнью? А? Она также бесполезна. Вы представляете? Она также пуста, бессмысленна и смешна глазами знания. И поэтому Господь Чайтанья говорит, что в чем же Махавадания? Что те люди, которые задумываются над этим, или общаются с теми людьми, которые задумываются, те, которые служат вместе, они постепенно приходят к выводу, что, несомненно, нужно так действовать. И даже при всяких их проблемах, кто-то не может курить бросить, кто-то там где-то втихушку в туалете из унитаза попивает. Вы знаете, в бачок там иногда прячут. Кто-то где-то там это с кем-то втихушку. Потом мучается, конечно. Самое главное, что вы поняли это. Самое главное, настройтесь даже при таких обстоятельствах сражаться и продвигаться. Настройте себя. Выключите этот вентилятор. Все остальное само по себе прекратит вращаться. Постепенно. Прабхупада говорит, выключите вентилятор. А он постепенно. И то, что у вас еще что-то происходит, это не так страшно. Самое главное, не включайте его. С каждым годом он будет все медленнее. Поверьте мне, он будет все медленнее. Раз. Девять. Кто-то уже заснул, я смотрю. Прямо от руки от моей. Гипноз. Матаджи, относи, так смотри. И потом так, знаете так. Вы подумайте, раз, остановилась. Она так повисит, посидит, и последний раз. И все. И уже вас не будет беспокоить. Потому что поступательного движения нет. Поэтому всем вам рекомендую данное умонастроение. Если у вас его нет, то общайтесь. И я думаю, что все это понимают, о чем мы говорим. Все же преданные здесь. Просто разного калибра, разной как бы судьбы. Но карма и калибр не важно. Важно, куда вы стреляете, в какую цель. И поэтому Кришна сказал, тому, кто сделал меня своей целью, я сохраню все, что он имеет, и дам ему все, что ему не достает, чтобы он попал. Он говорит, но только в меня. Поэтому давайте попадем в Кришну своей жизнью. И в шастрах приводится пример, что жизнь человека – это стрела. Стрела. Его древко лука – это дхарма. Натягивание тетивы – это его усилие. А стрелок – это его сознание. И если человек с таким сознанием выстрелит свою жизнь в правильном направлении – то он, несомненно, попадет. И Кришна говорит, я так устрою, что ты попадешь, даже не целясь. И приводится пример в истории Свайамвары, когда Арджуна не хотел попасть рыбе в глаз, не хотел, но хотел, чтобы Кришна был им доволен. Когда Арджуне досталась Драупаде. Арджуна не хотел себе жену новую, потому что они были в изгнании. Тут дома-то с женой один геморрой. А вы представляете, в изгнании все это с собой таскать? И Кришна говорит, ну, она хорошая матаджа, ты что? А Арджуна говорит, так мне зачем? Ну, я хочу, Арджуна, ну, иди стрельни. Ну, и Арджуна подумал, ладно, раз Кришна просит, пойду стрелю, но специально мимо. Ну, так, Кришна же хочет, ну, так, мимо. И вышел. Ну, так, не целясь. И все, и он такой смотрит. И она в глазу у рыбы. И Арджуна так на Кришну посмотрит. И Кришна так сидит. А что? Ну, надо же, Арджуна, как ты здорово стреляешь. Поэтому, несомненно, тот, кто просто даже Кришну хочет, чтобы Кришна был доволен, и даже не целится, но очень хочет, чтобы Кришна был доволен. То есть, вот он и говорит, не думай ни о чем, попадешь и попадешь. Действуй ради моего удовлетворения. И ты успешно переправишься через все это. Поэтому давайте прицелимся, чтобы Кришна был доволен сегодня хотя бы. Ну и, конечно, бы хотелось бы, чтобы каждый раз мы тренировались. При всех своих разных различиях материальных, но мы все здесь объединены с вами и пытаемся объединиться на основе вот этой попытки стрелять, даже не целясь, просто чтобы Кришна был нами доволен. И сейчас самый лучший вид стрельбы – это Харинама Санкиртана Яги. Хари Кришна. Спасибо. Шрила Прабхупада Киджай, Шри Шринитай Гауранга Киджай, Гаура Премананда Харибол.